Глава 11. Марина. Мое утро вот уже 2 недели начинается одинаково. С запаха любимого мужчины и бесконечных ласк. Но сегодня, открыв глаза, я смотрю на еще спящего Гордея с тревогой. В самом начале я ждала этого дня, потому что после встречи можно будет разъехаться. А теперь боюсь этого. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Но я понимаю, что они подошли к концу. До будильника остается еще час. Гордей что-то бубнит во сне. Тихо выскальзываю из-под его руки и на цыпочках выхожу из спальни, прикрыв за собой дверь. Иду в кухню, касаясь по пути всех предметов. Я даже к дому привыкла, к большим размерам и просторам. Он очень красив, я бы здесь ничего не меняла. Подхожу к кофемашине и запускаю программу латте. Залезаю на барный стул с высокой чашкой ароматного кофе, обнимая ее руками. Вспоминается наша первая брачная ночь. А ведь так и было. Настоящая свадьба, не дать не взять. Роспись была, платье было, фотограф и съемка, даже новоселье и... Моя первая ночь с мужчиной. Гордей так хлопотал надо мной, когда понял, что я была невинна. Смешно и мило. Делаю глоток латте и смотрю на огромный букет нежно-розовых пионов. Зимой. И так почти каждый день. Цветы, ухаживание, безумный секс. Он сделал все, чтобы я влюбилась в него по самые уши. И я влюбилась. Только зачем? Я задаю себе этот вопрос последние 3 дня, вдоволь насладившись прекрасной сказкой. Сегодня встреча с инвестором. А значит, больше я ему не буду нужна. Физиологические потребности с Альбиной будет справлять. Она сильно обрадуется. От этой мысли горло сжало спазмом, на глазах выступили слезы. Как же мне будет тяжело без него. Хочу его возненавидеть, чтобы не так больно было уходить. А лучше уйти первый, чем мучительно медленно раздирать свое сердце на части. Делаю глоток, вытирая мокрые щеки. Встаю со стула и несу кружку к раковине. Пока мою ее, смотрю на длинную столешницу. Убираю кружку в шкафчик и упираюсь о него лбом. На этой самой столешнице он готовил мне прекрасные блюда. Мы пили вкусные вина. Гордей хвастал своим познанием в этой области. Было много смеха и веселья. А однажды мы остались голодными. Ухмыляюсь, вспоминая, как он с грохотом скинул все продукты на пол и усадил меня на их место. Это были незабываемые ласки, стоны, оргазмы. Он шептал мне на ухо о любви. Боже! Закрываю лицо руками. Надо держать себя в руках. Сделка есть сделка. Мы просто хорошо провели время. Раны после буду зализывать в новой одинокой жизни. За спиной слышу шаги. Неужели уже час прошел? Быстро шлепаю себя по лицу, чтобы сбить красноту. «Доброе утро, Снегурочка!» Гордей подходит сзади и обнимает. Сразу становится легче дышать. Разворачиваюсь и вжимаюсь в теплое тело. «Хочешь под кожу мне влезть?» Смеется. «А можно?» Поднимаю на него глаза. «Ты уже там!» Гордей наклоняется и целует меня. Сегодня важный день, и я чувствую его напряжение. Мои руки скользят по широким плечам. Гордей подсаживает меня под попу и садит на столешницу острова. Пусть это утро будет неизменным, но последним. «Ну, выходи!» — кричит с гостиной Гордей. «Хочу видеть свою супругу во всей красе!» Стою перед зеркалом, рассматривая себя. Подождет еще немного. На мне бирюзовое платье приталенного кроя. Ткань плотная, приятная к телу. Я сейчас точно деловая леди. Волосы убраны в аккуратную ракушку на затылке. Бежевые туфли-лодочки на ногах. Все же у меня хороший вкус. Медленно спускаюсь на шпильках по ступенькам. Гордей молча стоит и наблюдает, засунув руки в карманы брюк. Он, как всегда, выглядит безупречно. «Марина!» — рычит он, направляясь ко мне. «Ты меня каждый день удивляешь!» Подходит ко мне и целует за ухо. «Потрясающе смотрится! Цвет необычный, Нестандартный, я бы сказал. И очень идет под твои глаза. Ты поразишь всех, как и меня. Обнимает за плечи. Спасибо. Приятно, что мой выбор оценен. Еще и так красноречиво. Для мужчин это большая редкость. Прошу. Гордей помогает надеть пальто, и мы выходим из дома. Настроение волнительное и тревожное. Сейчас я думаю только о встрече. Садимся в служебную машину к Максиму. При нем это не обсуждаем. Мы неплохо подготовлены. Есть легенды, как познакомились, где были, что делали. Есть фотографии, которые мы закачали на наши телефоны. Даже чувства есть. У меня. Про Гордея не уверена. Машина останавливается у загородного комплекса VIP. Это дорогой элитный клуб с полями для гольфа. В нем есть все. Гордей открывает мою дверь и подает руку. Вылезаю из авто, озираясь по сторонам. «Красиво!» — восхищаюсь я. «Согласен». Кладет мою руку себе на предплечье. Центральное здание комплекса круглое, словно какой-нибудь театр. Вокруг него сделан искусственный водоем. К крыльцу ведет широкий каменный мост. У двери стоит швейцар. Он склоняет голову и открывает дверь, пропуская нас внутрь. Смотрю по сторонам, как ворона. Холл такой же круглый, с мраморной массивной лестницей. Справа расположена длинная стойка ресепшн, а слева гардероб. К нам выбегает девушка. Мило приветствует и хлопочет рядом. Гордей помогает раздеться, и мы идем за ней. «Даже не спросила, кто ты?» — шепчу ему на ухо. «Если бы спросила, то вылетела отсюда, как пробка». Также шепотом отвечает. «Почему?» «В этом клубе нет случайных гостей, и их надо знать в лицо». Я пораженно смотрю в спину девушки. Но, наверное, платят хорошо. Поднимаемся на второй этаж, и нас проводят к уединенному залу. Мы прибыли первыми, и я могу пока осмотреться. Гордей звонит Константину, вызывая к нам через пару часов, с контрактом. Зал достаточно большой. В интерьере много текстиля и кожи. Стол круглый, большого диаметра. Вокруг стоит 4 удобных кресла. Помимо стола в зале есть и диванная зона, и выход на балкон. «Готово?» Подходит Гордей. Вижу волнение во взгляде. «Не волнуйся». Подхожу ближе и обнимаю за талию. «Все получится». Встаю на цыпочки и тянусь к его губам. Дверь зала резко распахивается, и перед нами возникает огромный мужчина, бережно ведя с собой хрупкую даму. Они останавливаются, сделав пару шагов. Я быстро отпускаю Гордея, хватая его за руку. Неловкая секунда, но Гордей выравнивается и начинает двигаться вперед вместе со мной. «Добрый вечер, Богдан Игоревич!» Подходим ближе, и он выпускает мою руку. «Добрый!» — гремит басом инвестор. «Мы, как я вижу, помешали?» Начинает смеяться и подмигивает мне. Я смущаюсь и опускаю глаза. «Мы с Мариной?» Гордей притягивает меня к себе, обнимая. «Просто приятно коротали время в ожидании». «Это верно. Нельзя терять ни секунды. Любовь — это дар. Берегите ее». Голос Богдана Игоревича переплюнет звук самолета по децибелам. Такой он громкий и низкий. «Знакомьтесь, моя супруга и партнер, София». Он нежно поднимает ее руку в своей, и она покорно делает шаг вперед. Совершенно обычная, красивая и милая дама. Ей можно дать лет 40. Никакого ботокса и накачанных губищ. Лицо ухоженное, как и вся она. На ней строгий деловой костюм с юбкой, коричневого цвета. На вид очень приятная женщина. «Рада знакомству», — говорю я, чуть склонив голову. «Марина», — представляет меня Гордей. «Моя супруга и любовь всей жизни». Мы все раскланялись и обменялись комплиментами. Богдан Игоревич ведет Софию к столу. «На самом деле мы очень голодны», — начинает он после того, как усадил Софию. Гордей делает все то же самое. «Сложный день?» — спрашивает Гордей. «Незапланированно получился. Расскажите, молодые люди, лучше о вас». Он грузно облокачивается на стол и смотрит на меня. «Богдан, не напирай. Я прекрасно вижу, как ты смущаешь Марину». «Я?» — поворачивается к жене. «Ты?» — отрезает она. «Ого, думаю, в этой паре неизвестно, кто инвестор». Официанты заносят различные блюда и расставляют на столе. Гордей и Богдан Игоревич горячо начинают обсуждение текущего проекта моего района. Неожиданно для себя я влезаю в их разговор. «Мы, простите, в этом районе и познакомились. Я там жила раньше». «Да вы что?» — восклицает София. «Хотелось бы услышать вашу историю». Я начинаю рассказывать легенду, которая близка к правде. Богдан Игоревич забыл, что разговаривал с Гордеем. Его внимание сейчас полностью сконцентрировано на мне. Гордей берет меня за руку под столом и улыбается, как довольный котяра. «Удивительно», — задумчиво произносит Богдан, подвигая ближе тарелку с едой. «Разрушение одного привело к зарождению другого». «Я правильно поняла?» София внимательно на меня смотрит. «Вы из бедной семьи». Я немного опускаю голову, но потом резко вздергиваю подбородок. Мы не хотели упоминать мою семью, а я настояла, что уж о чем, но о папе и маме лгать не буду. Именно так. И я этого не скрываю. «Мариночка», — вмешивается Богдан. «Все в порядке. Словно смотрю на Софию 20 лет назад». Он поворачивается к Софии и целует ее в щеку. «Что?» «Не понимаю». «Я была такая же, как и вы, Марина, из бедной семьи, без гроша за душой. Но я гордая». Она резко проводит рукой от головы до живота в красивом жесте. «И смелая. И вижу эти качества в тебе». Слушаю их, и мне становится легко. Волнение полностью уходит. Они совершенно обычные люди. Начинаю улыбаться, как дурочка, и поворачиваюсь к Гордею. Он смотрит на меня глазами, полными обожания. Чувствую себя окрыленной. Закончив разговор, мы принимаемся за ужин. Разговор течет рекой. Я внимательно слушаю, как София не принимала ухаживания будущего супруга. Они такие милые, да дрожжи. Вот им повезло. Дальше мы рассказываем про свадьбу, стараясь быстро менять события. Фотографии идут в обязательном порядке. Все идет хорошо и приятно, на удивление. Мужчины удалились на балкон, а мы с Софией сели на диван. «Мне с вами так легко. Вы, на удивление, простая, красивая и натуральная. Не удерживаюсь и делаю комплимент. Она мне действительно нравится». «Спасибо, Марина». Мудрый взгляд в мою сторону. «Могу сказать то же самое в твою сторону». «И еще...» Делает паузу. «Совет на будущее». Я сильно напрягаюсь, страшась услышать что-то плохое. «Умерь немного гордость и посмотри на мужа его глазами. Ты многое упускаешь». Ее черные глаза буквально сверлят меня. Я понимаю, о чем она, или думаю, что понимаю. Но самое страшное, что София о чем-то догадалась. Стараюсь не показывать волнения. «Спасибо. Я обязательно прислушаюсь к нему». С балкона возвращаются мужчины, громко разговаривая и смеясь. Богдан Игоревич хлопает Гордея по спине. Они подходят к нам и садятся на диваны. Богдан внимательно заглядывает супруге в лицо. «Что скажешь, любовь моя?» спрашивает у нее, а София косится на меня. Я выдерживаю ее взгляд. Что бы она ни заподозрила, я уверена в своих чувствах. Видимо, она прочла послание в моих глазах, поворачивается лицом к супругу и говорит. «Подписывай, Богдан». Коротко и ясно, не скрывая своей роли. Богдан Игоревич целует жену в лоб и встает. За ним поднимается Гордей. Они крепко пожимают руки. Гордей берет телефон и вызывает Константина, который уже ожидает. «Шампанского!» — взревел Богдан. В зал тут же заходят официанты вместе с Костей. Шампанское разливается по бокалам, контракт подписывается. Все довольны, кроме меня. Максим шустро везет нас домой. Гордей что-то весело мне рассказывает, а я только киваю в ответ. Моя задача выполнена сполна. Гордей счастлив, заполучив инвестора. У меня своя квартира, уже готовая к жизни. Гордей устроил меня на работу в один из своих офисов. Осталось дойти туда и подписать контракт. Все ведь хорошо, да? Марина! Обнимает меня. Ты где, красавица моя? Тут. Улыбаюсь. Устала немного. Понимаю. Начинает гладить по плечам. Сейчас все будет. Отметим по-семейному и отдохнем. Я решаю не портить последний вечер, а наслаждаться им. Гордей открывает шампанское, я беру фрукты, и мы идем в джакузи. Я расслабляюсь, мой купальник летит за пределы видимости. Прекрасное завершение дня в сладких стонах с любимым. На часах 4 утра. Тихо выползаю из-под одеяла и руки Гордея. Он шевелится, и я замираю. Перевернулся и снова сопит. На секунду задерживаюсь, рассматривая любимые черты лица, впитывая и запоминая их. И ухожу.